Глава 13. Когда корабль стал приземляться, из леса выскочил встревоженный дракон, без медведя. «Как думаешь, кто это?» — спросила девушка, более спокойная от его присутствия. «Зейн, этот шаттл, часть его крейсера», — со вздохом ответил мужчина, разглядев маркировку на фюзеляже. «Ну, и твоя сестра, наверное». Землянка обрадовалась от мысли, что скоро увидит Настю. Драгос обнял ее, притянув к себе. «Что бы ни случилось, не отходи от меня». «Почему?» — удивилась Лиза, сведя брови. «Не хочу тебя потерять еще раз», — проворчал мужчина, недовольно морщась на спускающийся транспортник. Вздохнув, она обняла любимого за талию и уверенно произнесла. «Мы наконец-то нашли общий язык, и я никому не позволю вмешиваться в наши отношения». «Родная, просто не позволяй сестре отгонять меня от тебя». Улыбнувшись ему, девушка наблюдала, как стал опускаться трап корабля. Первой показалась Настя, следом за ней Зейн. Супруга галактического сутенера, быстро осмотрев местность, устремилась к парочке. Лиза вышла из объятий Драгоса и распахнула их для сестры. «Я так волновалась!» — запричитала Настя, крепко обнимая ее в ответ. «Тут же ничего нет. Ты могла пострадать от чего угодно». «Со мной все в порядке», — с улыбкой уверила землянка, чуть отпрянув в сторону и пристально разглядывая будущую мамочку. Они взволнованно приветствовали друг друга, когда Драгос заметил, как нерешительно стоит Зейн на краю трапа. «Непривычно, правда?» — спросил он друга, подходя ближе. Откашлившись, мужчина ответил. «Я еще не отошел от того, как эта планета выглядит из космоса, а тут сразу такое». Мужчина взмахнул рукой, показывая на поляну. «Дыши, друг! Я думаю, это воздух самого Создателя». «Да», — ошеломленно произнес Зейн, сделав глубокий вдох. «Воздух необычен. Я в первый раз думал задохнусь», — усмехнулся дракон. «Хотелось вдохнуть все сразу». «Не волнуйся», — проговорила Настя, подходя к ним и протягивая мужу ладонь. «Я тебе все покажу. Добро пожаловать на Землю, милый». Дождавшись, когда Зейн возьмет ее за руку, она потянула его ступить на поверхность планеты. Большой и грозный мужчина старался скрыть свое смущение, но безуспешно. Когда мимо пролетела стая птиц, он выхватил оружие. «Зейн, это просто птицы, они не опасны», — удивленно объяснила Настя, кладя ладонь на его плечо. «Ты сказала, что на этой планете куча опасностей, что они подстерегают твою сестру на каждом шагу. А теперь удивляешься моей реакции?» — проворчал друг. «Прости», — улыбнувшись, ответила его жена. «Кстати, об опасности. Где наш шашлык?» — вдруг спросила Лиза Драгоса. «Я его еще не дожарил», — признался он, улучив возможность приобнять ее. «Подождите минутку. Зейн, пошли, я покажу тебе кое-что». Когда мужчины ушли, Настя посмотрела на сестренку и строго произнесла. «Он мне не нравится». «Мне твой тоже», — парировала Лиза. «Зейн никогда не причинял мне вреда, в отличие от Драгоса. Ты забыла, как выглядела, когда мы встретились на станции?» «А твой — галактический сутенер. И что теперь предлагаешь делать?» — вспылила девушка, вновь почувствовав себя младшенькой. «Я просто волную за тебя», — тихо произнесла Настя, заметно сбавив напор любви и заботы. «Ты же моя сестра». «Знаю», — со вздохом произнесла она. «Просто доверяй мне. Я его люблю. Если и ты меня любишь, то просто доверяй мне и моему выбору». «Хорошо». Замявшись, сдалась сестра, тут же добавив суровым тоном. «Но если я увижу на тебе хоть одно пятно, Драгосу лучше бежать очень далеко и быстро». С этими словами Настя вдруг стремительно поднялась на корабль, заставив девушку растеряться. Лиза не знала, как на это реагировать. Неужели она обиделась и улетит? А как же Зейн? Но землянка лишь остановилась на краю шлюза и громко кому-то сказала. «Долго вы еще планируете там прятаться?» Развернувшись, Настя стала спускаться обратно. «Кто это там?» — изумилась девушка, успокоившись, что не угадала с намерениями сестры. «Мы привезли с собой массу народа, в основном строителей. Это только шаттл, сам корабль на орбите. Я заставила Зейна взять все необходимое для колонизации планеты. Есть мысль, и нужна твоя помощь». «Я смотрю, ты времени не теряла». Иронично хмыкнула Лиза, заметив изумленных инопланетян, ошеломленно шепчущихся между собой. «Я хочу защитить Землю», — вздохнула сестра, вдруг став серьезной. «Думаешь, есть необходимость?» — перестала улыбаться девушка. «Да», — коротко кивнула Настя. «Здесь уже однажды побывали мародеры». «Ты же сказала, что твой мужик подарил тебе планету», — скептично выгнув бровь, напомнила Лиза. «Я думала, что это значит, ну что вопрос с владением закрыт». «Земля находится на отшибе», — поджав губы, напомнила сестра. «Зейн меня предупредил, что даже лететь сюда уже огромная трата времени. А уж про полномасштабную колонизацию говорить не приходится. Короче, скорее всего, здесь останется команда строителей, а нормально жить можно будет через несколько лет». «Я, блин, не знаю», — неуверенно вздохнула она. «Я бы хотела остаться здесь». «Понимаю», — сочувственно прошептала Настя, коснувшись ее плеча. Землянки медленно побрели по цветущей поляне, разглядывая открывшиеся роскошные виды. «Когда мы подлетали, я плакала от переполнявших чувств. Вернуться домой — это же мечта. Но ты не хуже меня знаешь, что наша планета опасна. Подожди немного. Когда будет можно, мы вернемся. И потом, Драгос согласится остаться тут с тобой? Он ведь правая рука Зейна, и у него много обязанностей. Если честно, Промакул — лишь часть большого бизнеса, и притом не самая крупная». «А если он согласится остаться тут и проследить за всем?» — с надеждой предположила Лиза, медленно шагая рядом. «Кто-то же должен следить за строителями и защищать планету. Кто справится лучше дракона?» «Я не знаю», — пожала плечами сестра. «Пока ничего не могу обещать». «Но ты же можешь повлиять на решение мужа?» — нахмурилась девушка. «Все не так просто», — хмыкнула Настя. «Мой муж может выслушать совет, но решение принимает сам, и как он решит, так и будет». «Но планета твоя?» — не унималась она. «Я к тому, что выгнать он меня отсюда не сможет». «Никто тебя выгонять не собирается», — устало скривилась сестра. «Я же о тебе забочусь. С тех пор, как ты сообщила, что собралась на Землю, я ни дня нормально не провела. Мне казалось, что ты можешь умереть от любой угрозы. Неизвестно, в каком состоянии далейцы оставили планету. А ты, не глядя, сиганула сюда. О чем ты думала?» «Насть, хорош уже орать на меня», — проворчала Лиза. «Если бы все было так плохо, я бы примчалась обратно, в конце концов». «Вообще ни о чем не думаешь», — уже тише продолжила распекать старшая сестра. «Сколько месяцев тебя не было? Я уже половину срока беременности прошла. А ты?» «Ну, прости», — вспылила девушка. «Мне, может, не слишком понравил твой муженек. Ты с ним лобызаешься и не знаешь, какие ужасы творятся в его застенках». В этот момент Лиза пожалела о сказанном. Настя замерла и остановилась, виновато глядя на нее. Беременная землянка глубоко дышала, часто моргая. «Так», — уверенно произнесла младшая Макарова. «Я не это имела в виду. Хотя все, конечно, так, но не настолько ужасно. Оргий, избиений и прочих извращений там нет, успокойся. Все чинно и почти нормально. Если не обращать внимания на тот факт, что девки голые и взаперти». «Ты? Там?» «Я не пользовалась популярностью, если ты об этом спрашиваешь». Весело хмыкнула землянка, заработав от сестры тычок в плечо. «Меня посещал только Драгос, и мы успели основательно поругаться с ним». Заметив помрачневшую Настю, она лишь поморщилась и добавила. «Неужели ты думаешь, что я не отомстила ему? Я ведь чемпионка по поеданию мозгов». «Раньше бы я такого о тебе не сказала», — вздохнула сестра, вновь шагая по поляне и, оборвав травинку, стала крутить ее в ладонях. «Многое изменилось», — лаконично отозвалась девушка. Иронично вскинув одну бровь, она продолжила. «Ты выбрала себе мужа, не посмотрев на его минусы. И это если умолчать о том, что он тиран с замашками диктатора. Но я уважаю твой выбор». «Правда?» — странно спросила Настя. «Да», — уверенно кивнула Лиза. «Раз ты его любишь, то я закрываю глаза на все, но при случае не удержусь от колкостей. Все-таки бабки он зашибает сомнительным способом». Вместо ответа старшая сестра мрачно уставилась на нее и лишь недовольно поджала губы. «И ты, будь добра, держи свое мнение о Драгосе при себе», продолжила девушка, уже почувствовав за собой победу. «Он далек от идеала, я признаю, но он мой мужчина, и ты должна меня поддержать, без нравоучений». «Угу», хмыкнула Настя. «Сколько раз ты уколешь Зейна, столько и я буду бурчать по поводу твоего выбора». «Договорились», Тут же вставила Лиза, прекрасно зная сестру и ее способ решать проблемы баш на баш. «Ты, конечно, коза», — язвительно отозвалась единственная родственница. «Но я страшно скучала без тебя». «Я тоже», — тихо отозвалась девушка, обнимая Настю. «Классно здесь, скажи». «Дома всегда хорошо», — закивала сестра, глубоко вдыхая родной воздух и едва сдерживая слезы. «Даже не верится, что мы смогли вернуться». «Что это?» — удивленно спросил Зейн. «Дерево», — спокойно ответил Драгос. Мужчина изучал планету по копиям записей, которые собирал для вулкана. Этими данными также пользовалась Лиза при полете к Земле. «А это?» — друг показывал на пробежавшего зверька. «Не знаю, но не думаю, что опасно», — пожал плечами дракон. Они медленно шли по лесу, останавливаясь всякий раз, когда Зейн видел что-то необычное или интересное. А случалось подобное слишком часто. Наконец, добравшись до полузажаренного медведя, Драгос молча взвалил его на плечи и понес дальше. Поняв, что Зейн молчит и вообще не идет следом, он обернулся. Мужчина стоял и смотрел на мохнатую тушу. «Это наш обед, шашлык, но еще не готов к употреблению. Пошли!» — улыбнулся дракон. Друг молча последовал за ним, перестав постоянно останавливаться для вопросов. Дойдя до места битвы, Артигосец скинул медведя. Дракон не хотел подвергать огню ни единой лишней пяди земли. Слишком красив и ценен был этот мир для него, выросшего в абсолютной темноте. «Ты снимаешь шкуру, а я буду палить», — предложил он Зейну, вытаскивая большой нож из ботинка и протягивая его вулкану. «Давай лучше я буду палить», — встречно предложил мужчина. Быстро приноровившись отрезать куски мяса и снимая шкуру прожаривать его, они слаженно приступили к работе. Драго следил, чтобы огонь не распространялся дальше уже выжженной полянки. «Зачем вы так быстро примчались?» — спросил он, морщась. «Ты же планировал посетить Землю не раньше, чем через пару циклов. Меня вообще не спрашивали», — недовольно ответил Зейн. «Настя просто заявила, что летит к сестре. Запретил бы», — предложил Драгос. Друг тут же перестал палить мясо и выпрямился. «Ты своей много чего запрещал. И как? Помогло?» Оценив степень прожарки очередного куска, дракон отбросил его к другим лежащим на шкуре. «Нет», — признался он со смехом. «Но Настя из тебя уже веревки вьет», — сказал мужик, который месяцами гонялся за женщиной. Открыто хмыкнул Зейн. «Дольше», — признался Драгос. «Учти, что до этого мне тоже пришлось разыскивать ее по четырем секторам». «Я вижу, у вас все наладилось», — осторожно произнес мужчина, наклоняясь для прожарки очередного куска мяса. «Скажи спасибо шашлыку». «Что?» — недоуменно переспросил друг. «Этот зверь сегодня напал на Лизу. Я едва подоспел», — серьезно ответил дракон, все еще переживая о возможной угрозе. Зейн по-новому оглядел тушу, ставшую кучей мяса. Сведя брови, мужчина заметил и длину когтей, и остроту зубов, да и сами размеры зверя. «Эй, горячие парни, вам посуда нужна для мяса?» — донесся веселый голос Лизы. «Да!» — закричал Драгос в ответ. «Я не понял. Ты только сегодня помирился с ней?» — уточнил друг. «Ага, часа два назад. Она узнала, что я все время был рядом. Ну, а и если бы не твоя женщина, я бы уже наслаждался своей», — проворчал Артигосец.